Вот потому-то и отказали ему навсегда от дому. Бедный Иван Семенович, бедная Пелагея Кирилловна. Кирилл Петрович, как сам свидетельствовал, был холерической комплекцией. Это он, как известно, начитал в Брюсовом календаре и, поверив в планету, под коей родился, нашел все совершеннейше справедливым. Следовательно, посердясь на Ивана Семеновича несколько часов, а много день, наконец, простил бы его, и, взяв с него слово не целоваться более с Пазенькой и не произносить подобных дерзких слов, принял бы его в прежнюю ласку и убедил бы к тому Фенну Степану. Все это было бы, я знаю, непременно, если бы Иван Семенович замолчал и предоставил бы времени уладить все. Но он не замолчал, не оставил дела, а принялся действовать. Благоразумные и осторожные родители, проводив Ивана Семеновича, призвали к себе Пазеньку, и, не подозревая, чтобы он ей говорил что-либо о замужестве, и не предполагая никак, чтобы они имели свидание у пруда, где водятся утенки, не расспрашивали ее ни о чем, а только строго запретили, чтобы она уклонялась от всякой встречи с Иваном Семеновичем. Не слышала бы слов его, если бы он паче чая не вздумал говорить о чем. «А целоваться и сохрани тебя Бог», — промолвила Фенна Степановна. «Иное дело против твоей воли, как поцеловал тебя Иван Семенович. Тут ты не властна. Это было и со мною. Я еще была в девках, проходили через наше село легкоконцы. И к батеньке собралось офицеров тьма тьмущая. Я боялась к ним и глаза показать. Сижу в своей горнице, как вот и вошел ко мне один офицер и говорит: «Ах, какая хорошенькая барышня! Поцелуй-ка де меня!» Я, чтобы отвернуться от него, а он меня и поцеловал, да раза три, и все насильно, да и пошел от меня, не гляже. А кто он такой, я и по сей день не знаю, только помню, что очень красивый был». «Какие вы, маточка, нелепости рассказываете, да еще и при дочери», — сказал хмурящийся Кирилл Петрович. «А что же, душечка, что правда, то правда. Я это в наставлении ей пересказываю. Иное дело насильно, а другое дело целоваться по согласию. Я ей это строжайше запрещаю». «Не поцелуи и свидание только», — заметил Кирилл Петрович, «но опасна и всякая переписка и пересылка. Подтвердите ей и вы, маточка, да и сами прилежно присматривайте, чтобы не было какого шпионства, подобно как в армии христиносов. Это ужас, что там делается. Если бы не предатели, давно бы уже ни одного карлиста не осталось. Я вам, маточка, расскажу один пример, когда христиносы, да полна душечка, с вашими мериносами, или как они у вас. Я вам, Кирилл Петрович, не наудивляюсь, человек вы с таким умом, а всегда говорите нелепости. Что нам нужды до чужого государства, которое, я думаю, на краю света, и в котором, наверное, нам никогда и быть не достанется. Да пусть они хоть все перережутся. Нам своя беда ближе. Лишь бы любовного свидания не было. А за переписку я не боюсь. Хорошо я сделала, что исхитила Пазеньку из разврата, взяла из дому обедсковских. Там они не только писать, да и читать, что умела, верно, позабыла.